Глава 28, в которой выясняется, что портрет придется дописывать без оригинала. И, возможно, даже не на этой неделе. Кароль быстро поцеловал мою ладонь, я выдернула ее и отступила. Чудо, что его еще не привезли домой на щите со сломанным позвоночником. И ведь ни слова, что все-таки было столкновение. Что случилось? Кароль, морщась, поправлял рубашку. Лошадь скинула. Я кивнула и начала подбирать с пола выдернутые из волос кисточки. Угу. А кобылку-то случаем не Финеером звали? Король ухмыльнулся. Ну, а что, обязательно было ехать за ним самому? Я сунулась под кресло, доставая закатившийся карандаш, и вылезла оттуда красная и злая. «Кароль, ты можешь хотя бы неделю посидеть спокойно, не встревая в очередную драку или не подвергаясь покушению? Хотя бы пока». «Пока что?» Оказывается, он шел за мной к мольберту. Обхватил меня и прижался всем телом, а губами к уху. Я поежилась от удовольствия, но закончила твердо. «Пока я не закончу твой портрет». Кароль засмеялся и поцеловал меня в макушку, потом в шею. Я вывернулась, уперлась ему в грудь пучком подобранных инструментов. «Кароль, я зла». Он вскинул руки. «Я уже понял, раненый мужчина вызывает у тебя не сострадание, а только раздражение. Постараюсь на следующий сеанс прийти здоровым, чтобы он завершился удачней. Для нас обоих». Под его выразительным взглядом я поспешно поправила на груди шемизетку. На сегодня написание портрета и все остальное явно закончено. Да и за окном темнеет. Мы уже направились к выходу, как Кароль сказал неожиданно. «А подари-ка мне какой-нибудь набросок». «Да, пожалуйста, выбирай. А зачем?» Кароль улыбнулся. «Ну так, буду смотреть на себя и тебя вспоминать». «Я пока еще никуда не делась», — опрометчиво сказала я, водружая на стол охапку Кароля всех мастей, ракурсов и качеств. Кароль уставился, но вовсе не на наброски, а на меня, произнес медленно. «А ты что же, куда-то собираешься ехать?» «Нет. А может, и придется собраться, и уже завтра?» Но, как известно, человек предполагает, а старухи судьбы все равно прядут свою пряжу. Кароль задумчиво кивнул и взялся за рисунки. Он перебирал их, разглядывал, вертя и откладывая, бормотал. «Сколько же ты меня нарисовала, просто удивляюсь, что я тебе для позирования все еще нужен». Я молча наблюдала, уже догадываясь, какой именно набросок он выберет. «Вот». «Да, тот самый. Я называла его про себя Кароль над городом». Жалея, я с легкой досадой пожала плечами. «Ну так забирай. У картины должно быть название». «Это же еще не картина». «Не суть, давай подпиши ее». «И как ты хочешь, чтобы я ее назвала?» Кароль искренне удивился. «Сын Сумерек, конечно. Помнишь, ты так меня называла в тот день?» «Даже и не вспомнить, ведь столько событий с тех пор произошло». Я подписала и торжественно вручила Каролю набросок. «Владей и наслаждайся». Он принял его с той же торжественностью, убедился, что название на месте, и свернул лист. Помедлил и вновь развернул, окидывая рисунок внимательным взглядом, словно впервые увидел. «Что такое?» — спросила я с любопытством, наблюдая за его действиями. «Передумал? Так возьми себе другой, мне этот самой очень нравится». «Мне тоже», — лаконично отозвался Кароль. «Идем. И знаешь, Эмма?» «Да». Он молчал, наблюдая, как уже привычно я запираю дверь. «Кстати, почему не сменили замки? Или считают, что это уже ни к чему, потому что Финеар с сообщниками давно удрали за границу?» Не дождавшись продолжения, я вопросительно вскинула глаза. Кароль задумчиво смотрел в землю, постукивая по ладони свернутым в рулон наброском. Сказал отрывисто. «Я, пожалуй, больше не буду позировать. Ты же видела, спина у меня. Да и дел полно. Или займемся этим позже, или... А ты ведь можешь дописать портрет и без моего присутствия?» «Да», — сказала я, скрывая разочарование. «Уже могу, но...» «Тогда до встречи». Кароль развернулся ко мне спиной, шагнул в моросящий сумрак и исчез. Растворился в нем. И впрямь, сын Сумерек. Я постояла, подставив горящее лицо мелко секущему дождю. Коротко вздохнула и побрела домой. Одна.